Глава третья. В 7 часов я стояла, согнувшись пополам, и сушила волосы феном. Зеркало в нашей крохотной ванной заволокло паром, поэтому я не видела своего отражения. Тонкое потрёпанное полотенце, обернутое вокруг груди, еле прикрывало мое тело. Нам определенно нужны новые полотенца, как и много чего еще. Рейган вернулась домой лишь в начале 7-го, поэтому мне пришлось наспех объяснить ей свой план, чтобы она знала, как дать Трентону отворот-поворот. В 7:05 я надела свою любимую толстовку с эмблемой Истерна и серые спортивные штаны в тон. В 7:10 Рейган плюхнулась на диван с миской попкорна и откинулась на голубых подушках. На подруге были темно-синие штаны для йоги и топ с цветочным принтом. «Думаю, тебе удалось его отвадить». «Это хорошо», — ответила я, сидя на потертом подлокотнике дивана. «Говоришь хорошо, но сама выглядишь слегка разочарованной». «Какая же ты врунья», — сказала я и засунула в рот горсть попкорна. Только я расслабилась под мерзкий голос из Гриффинов, как вдруг в дверь позвонили. Рейган поплелась к входу, разбрасывая по пути попкорн, а я убежала в свою комнату. Подруга отодвинула засов и открыла основной замок. Потом послышался ее приглушенный голос. Через некоторое время раздался другой голос, более глубокий — Трентона. После короткого разговора Рейган позвала меня по имени. Я напряглась, не зная, как себя вести. Может, она пыталась доказать ему, что меня нет дома? Вдруг дверь в мою спальню распахнулась. Я инстинктивно отпрыгнула, чтобы не получить по лицу. Передо мной появилась Рейган. «Он играет против правил», — нахмурилась подруга. Я покачала головой, не зная, стоит ли мне заговорить. Рейган махнула головой в сторону входной двери. «Иди и посмотри сама». Я прошла мимо нее, пересекла коридор и увидела в гостиной Трентона. В руках он держал миниатюрное пушистое розовое пальтишко, а рядом стояла маленькая девочка. Удивительно красивая. Огромные голубые глаза напоминали телескопы, скрываясь под длинными черными ресницами каждый раз, когда девочка моргала. Длинные белокурые волосы водопадом струились по плечам и спине. Не сводя с меня любопытного взгляда, девчушка трепала нитки своего мятно-зеленого свитера. Трентон кивнул на маленькую мисс совершенства. «Это Оливия. Ее родители 2 года назад купили дом по соседству с моим отцом. Она мой маленький друг». Оливия непринужденно прилипла к ноге Трентона. В его компании девочка не казалась напуганной, скорее расслабленной. «Привет, Оливия», — проговорила я. «Сколько тебе лет? Нормальный ли это вопрос для детей?» «Не знаю». «Мне 5», — уверенно заявила она. Я еще не слышала ничего приятнее этого решительного сладкого голоска. Она вытянула крошечную пухленькую ручку ладошкой вверх и растопырила пальцы. Когда девочка удостоверилась, что я поняла ее, то вернула руку на джинсы Трентона. «Твент сказал, что возьмет меня в Чикен Джоуз, но мы пойдем только когда ты будешь готова». Девочка моргнула, но даже не улыбнулась. Она была настроена решительно и всерьез считала меня виноватой за каждую потерянную секунду. «Правда?» — сказала я, сердито глядя на Трентона. «Так ты готова?» — спросил он, пожав плечами и улыбнувшись. Я посмотрела на свои спортивные штаны. «Очевидно, что нет. Но я же не могу заставлять Оливию ждать». «Не можешь», — сказал Трентон. Ему даже не было ни капельки стыдно. «Вот негодяй!» Стараясь не закричать, выругаться или сделать еще что-нибудь, способное напугать Оливию, я вернулась к себе в комнату. Затем переоделась в топ с длинным рукавом Хенли рыжего цвета и потертые джинсы. Когда я начала обувать сапоги, в комнате появилась Рейган и закрыла за собой дверь. «Оливия просит тебя поторопиться», — еле сдерживая улыбку, проговорила подруга. «Закрой варежку», — сказала я, поднимаясь с кровати. Я по-быстрому припудрилась, расчесала ресницы щеточкой от туши, нанесла на губы немного прозрачного блеска и вышла в гостиную, где меня ждали Трентон и Оливия. «Я готова», — ответила я с улыбкой, адресованной Оливии. Никаких улыбок Трентону. Оливия посмотрела на Трентона. «Ну а теперь мы можем пойти в Chicken Joe's?» «Давай сначала наденем пальто». Оливия послушно оделась, потом вытерла нос тыльной стороной ладони. «Ну а теперь?» «Конечно, мэм», — сказал Трентон, открывая дверь. Оливия расплылась в широкой улыбке, и Трентон тоже засветился от счастья из-за того, что порадовал ее. Я молча прошла мимо него, а когда мы оказались на стоянке, крошечные пальчики Оливии добрались до моей руки. Ее ладошка оказалась на ощупь теплой и мягкой. Трентон открыл пассажирскую дверцу своего ветхого автомобиля Dodge Intrepid. Красная краска местами потускнела, а кое-где и вовсе отсутствовала. Трентон отодвинул вперед сиденье, помогая Оливии забраться назад. Затем пристегнул ее к розовому автомобильному креслу. Я наклонилась и принюхалась. «Ты не куришь в машине?» «Курю, но обязательно чищу машину за день до того, как забрать Оливию. А потом не курю, пока не отвезу ее домой. Так что в машине нет запаха». Он вернул пассажирское сиденье на место и подал мне руку, чтобы я забралась внутрь. «Я тебе за это отомщу», — сказала я и прошла мимо него, садясь в машину. «Жду с нетерпением», — с улыбкой ответил он. Трентон закрыл дверцу, обежал машину спереди и прыгнул за руль. Пристегнул ремень безопасности и выжидающе посмотрел на меня. «Вестегнись или плати штраф», — сказала с заднего сиденья Оливия. «Понятно». Я повторила то, что сделал Трентон, и когда ремень щелкнул, машина тронулась. Почти всю дорогу до Chicken Joe's мы ехали в тишине, которую прерывали лишь периодические вопросы Оливии. На каждом светофоре она интересовалась, сколько кварталов еще осталось между нами и пунктом прибытия. Трентон терпеливо отвечал ей. А когда остался последний квартал, они даже отметили это событие, совершив руками танцевальные движения. Когда Трентон припарковался возле Chicken Joe's, то выключил мотор, вышел из машины, перебежал на другую сторону и открыл мою дверцу. Сперва помог выбраться мне. Потом отодвинул сиденье, отстегнул Оливию и поставил ее на землю. «Ты взял монетки?» Трентон засмеялся, изображая, что оскорблен. «Разве можно идти в Chicken Joe's без четвертаков?» «Нельзя», — покачала головой Оливия. Трентон протянул ей руку, она крепко схватилась за нее, потом протянула руку мне. Я обхватила ее ладошку и последовала за ними. Chicken Joe's стал неотъемлемой частью Икинса еще до моего рождения. Родители пару раз водили нас туда детьми, но с 90-х я там не бывала. В воздухе по-прежнему висели запахи жира и специй, пропитывая все насквозь и образуя тонкий слой на зеленой плитке пола. Мы с Оливией последовали за Трентоном вглубь кафе, к нашему столику. Повсюду бегали дети, чуть ли не вскарабкиваясь на стены. Разноцветные огоньки музыкального автомата и аттракционы лишь усиливали шум и гам. Трентон порылся в карманах и выудил две горстки мелочи. Оливия оживленно ахнула, схватила пухлой ладошкой столько, сколько смогла унести, и убежала. «Ты ведь даже не раскаиваешься, что используешь эту милую маленькую девочку в своих корыстных целях?» — сказала я, кладя на стол скрещенные руки. Трентон пожал плечами. «Мне нужно с тобой поужинать. Ей нужно поиграть. Ее родителям нужно сходить на свидание. Так что все в выигрыше. Все». «Ошибаешься. Я вовсе ничего не выигрываю. Меня сюда заманили». «Я не виноват, что опережаю тебя на шаг». «Эксплуатация ребенка — плохой повод для первого свидания. Вряд ли захочется вспоминать об этом позже». «А кто сказал, что мы на свидании? В смысле, здорово, если ты считаешь это свиданием. Но я думал, у тебя есть парень». Я чуть не лишилась дара речи, но это лучше, чем краснеть. «Прости, я решила, что ты используешь принуждение не со всеми». «Так и есть. Это особый случай». «Это ты особый случай», — проворчала я, ища среди детских лиц Оливию. Короткими ручками девочка попыталась дотянуться через весь стол автомата для игры в пинбол, но потом вновь стала перебегать со стороны на сторону. «Полагаю, у тебя по-прежнему есть тот самый парень», — — проговорил Трентон. «Тебя это совсем не касается, но да. Поэтому мы не на свидании. Ведь если так, тогда бы ты...» «Не буду продолжать». «Я сейчас точно ударю тебя», — прищурившись, сказала я. «Не ударишь», — усмехнулся Трентон. «Разве ты хочешь, чтобы следующее поколение Иккенса, штата Иллинойс, считало тебя злым огром?» «Мне не важно». «Неправда». К нам в развалку подошла официантка, выгнув спину из-за круглого животика. На вид она была месяца на седьмом, зеленая футболка пола еле прикрывала ее пузо. Девушка поставила на стол небольшой стаканчик с крышкой и соломинкой и еще один побольше, красного цвета, с бурой шипучей жидкостью. «Привет, Трент!» «Привет, Синди!» «Тебе бы сидеть дома, задрав ноги наверх!» «Ты каждый раз это говоришь!» Она улыбнулась. «Что принести твоей подруге?» «Только воды!» Посмотрела я на Синди. «Хорошо!» Ответила она и взглянула на Трентона. «Оливия будет то же, что и всегда?» Он кивнул. «Но Кэмми понадобится меню!» «Скоро вернусь!» Сказала девушка. Трентон подался вперед. «Тебе стоит попробовать блюдо из трех частей со сладким жареным картофелем и шинкованной капустой. Потому что... Да твою мать!» «Кристофер!» — крикнул сидящий за мной мужчина. «Кому сказал? Иди сюда и сядь!» Трентон отстранился, посмотрел мне за спину и нахмурился. Подбежал мальчик лет восьми и настороженно встал ближе ко мне, чем к своему отцу. «Сядь!» прорычал мужчина. Мальчик сделал, как велено, и обернулся посмотреть на играющих детей. Трентон постарался не обращать внимания на разыгравшуюся сцену и облокотился о стол. «Тебе все так же нравится работать в Реде?» Я кивнула. «Не такая уж плохая работа. Хэнк — классный босс». «А почему ты не работаешь в эти выходные?» «Взяла отгул». «Сиди смирно!» — рявкнул за моей спиной мужчина. Трентон сделал паузу, потом продолжил. «Я хотел сказать, что если тебя не устраивает работа в баре, могу предложить место на ресепшене в салоне». «В каком салоне?» «В моем. В смысле, где я работаю?» «Skin Deep набирает персонал?» Я думала, у Кэлла на телефон отвечают те, кто не занят. Он сказал, что в салоне 34-й Street Inc. за ресепшеном сидит горячая цыпочка. Вот и нам такая нужна. «Горячая цыпочка», — безразлично повторила я. «Его слова, а не мои», — сказал Трентон, ища в толпе Оливию. Много времени не понадобилось. Он знал, где ее найти. «Любит пинбол?» — спросила я. «Обожает», — Трентон улыбнулся, как гордый отец. «Проклятие, Крис! Что с тобой, черт побери, такое?» — закричал мужчина за моей спиной и поднялся из-за стола. Я повернулась и увидела, что его стакан опрокинулся, а рядом стоял встревоженный мальчик и смотрел на мокрое пятно на брюках отца. «Зачем я вообще привожу тебя в подобные места?» — закричал он. «И я о том же подумал», — проговорил Трентон. Отец обернулся, на его лбу пролегли две глубокие горизонтальные морщины. «Похоже, тебе не нравится, что твой сын бегает, играет, веселится. Зачем приводить его сюда, чтобы он сидел смирно?» «Тебя никто не спрашивал, засранец!» — проговорил мужчина и отвернулся. «Верно. Но если продолжишь общаться с сыном в том же духе, я попрошу тебя выйти со мной наружу». Мужчина вновь посмотрел на нас, попытался что-то возразить, но передумал, увидев взгляд Трентона. «Он просто слишком активный». Трентон пожал плечами. «Я понимаю, приятель. Ты здесь с ним один, и день, наверное, выдался непростой». Морщины на лбу мужчины разгладились. «Да, все так». «Так пусть он сбросит излишек энергии. Когда приедете домой, он будет вымотан. Глупо привозить его туда, где полно аттракционов, а потом заводиться из-за того, что он хочет поиграть». На лице мужчины отразилось стыдливое выражение. Он несколько раз кивнул, отвернулся и махнул сыну. «Извини, дружок. Иди, поиграй». Глаза мальчишки засветились от счастья. Он выскочил из-за стола и быстро затерялся в толпе детей, пребывающих в постоянном движении. Через пару секунд Трентон нарушил неловкую паузу, и они с мужчиной разговорились о том, где работают, а также о Кристофере и Оливии. В итоге мы узнали, что мужчину зовут Рэндалл, и он недавно стал отцом-одиночкой. Мать Криса была наркоманкой и жила с бойфрендом в соседнем городке. Крис с трудом приспосабливался к новой жизни. «Как и сам Рэндалл», — признался он. Когда настало их время уходить, Рэндалл протянул руку Трентону, и тот пожал ее. Кристофер посмотрел на улыбающихся мужчин и взял отца за руку. Затем отец с сыном удалились, с их лиц не сходили улыбки. Когда у Оливии закончились четвертаки, она вернулась за стол. Перед ней стояла тарелка с куриными палочками. Трентон выдавил девочке на руку немного антисептического геля, и она растерла его между ладошками, а потом накинулась на еду. Мы с Трентоном заказали взрослую порцию, и все одновременно закончили ужинать. «Пивок?» — спросила Оливия, вытирая рот рукой. «Даже не знаю», — ответил Трентон. «В прошлый раз твоя мама задала мне трёпку». Мне нравилось, как он разговаривает с Оливией, не глядя на нее свысока. Так же, как разговаривал и со мной. И, кажется, девочке это тоже нравилось. «Что думаешь, Кэмми? Любишь пекан?» Оливия жалобно посмотрела на меня. «Люблю». Глаза Оливии засветились. «Поделишься?» Я пожала плечами. «Могу осилить только треть пирога. Трент, ты с нами?» Трентон поймал взглядом Синди и поднял в воздух указательный палец. Она кивнула, сразу же поняв, о чем он. Оливия захлопала в ладошки, когда Синди принесла тарелку и три вилки. Кусок представлял собой треть целого пирога, покрытого горой взбитых сливок. «Приятного аппетита!» — устала, но дружелюбно проговорила Синди. Мы отломили по кусочку и все вместе замурлыкали от удовольствия, ощутив во рту блаженство вкуса. За считанные минуты тарелка опустела. Синди принесла счет, и я попробовала заплатить половину. Но Трентон даже не допускал такой мысли. «Если ты заплатишь, тогда это свидание», — сказала я. «Ты когда-нибудь платишь за Рейган?» «Да, но...» «И вы на свидании?» «Нет, но...» «Шш», — сказал он и поднял Оливию на руки. «По сценарию ты должна сказать спасибо». Он положил на стол две банкноты и убрал бумажник в задний карман. «Спасибо», — сказала Оливия и положила голову Трентону на плечо. «Пожалуйста, Фью». Он наклонился и взял со стола ключи. «Фью?» — спросила я. Оливия посмотрела на меня двумя сонными колодцами глаз. Я не стала продолжать тему. Дорога до моего дома прошла в тишине. И все потому, что Оливия уснула в автокресле, прижавшись пухленькой щечкой к подушке. Она выглядела такой умиротворенной, такой счастливой в мире своих сновидений. И что, ее родители вот так оставляют свою пятилетнюю дочурку с соседом, покрытым татуировками? Нет, это для них в новинку. В этом году мы стали ездить в Чикен Джоуз, когда у меня выходные. Вначале я пару раз сидел с Оливией по просьбе Шейна и Лизы в течение получаса. А потом мы как-то перешли на Чикен Джоуз. Очень странно. Я уже давно ее Твент. А она твоя Фью? Ага. Откуда это? Ее инициалы. Оливия Оливьер. О-о. Когда произносишь вместе, получается такой звук. «Понятно», — кивнула я. «Лет через шесть она возненавидит тебя». Трентон глянул в зеркало заднего вида, потом вновь уставился на дорогу. «Не-а». Фары осветили парадную дверь моего дома, и на лице Трентона наконец-то появилось стыдливое выражение. «Я бы проводил тебя до двери, но не хочу оставлять Оливию одну в машине». «Я сама смогу добраться до двери», — отмахнулась я. «Может, мы как-нибудь снова тебя похитим?» «По субботам я работаю. Эти выходные — случайность». «Мы можем устроить воскресную поездку в Чикен Джоуз». «По воскресеньям я работаю». «Я тоже. Но я свободен до часа дня. Да и ты идешь на работу позже, верно? Мы можем поехать на обед». «Правда, очень ранний обед». Я усмехнулась. «Трент, это не очень хорошая идея, но спасибо за предложение». «Чикен Джоуз — всегда хорошая идея». Я хмыкнула и опустила глаза. «Спасибо за ужин». «Ты у меня в долгу», — сказал Трентон, глядя, как я выхожу из машины. «Ты меня похитил, не забыл?» — ответила я, склонившись к нему. «И я бы снова сделал это», — сказал он перед тем, как я захлопнула дверцу. Я прошла к дому, Трентон дождался, когда я зайду внутрь, и только потом сдал назад. В гостиной Рейган вскочила на коленях на диванные подушки и вцепилась руками в спинку. «Ну как?» Я обвела комнату взглядом и бросила сумочку на двухместный диванчик. «Пожалуй, это было лучшее свидание-несвидание в моей жизни». «Правда? Даже лучше того, когда ты познакомилась с Ти-Джеем?» «Не знаю», — нахмурилась я. «Тогда вечер прошел очень хорошо. Сегодня было иначе». «Иначе, но хорошо?» «Идеально». Рейган повела бровью и из-под лобья посмотрела на меня. «Это может вызвать неразбериху. Лучше все ему рассказать». «Не пари горячку. Ты же знаешь, что я не могу», — сказала я и направилась к себе в спальню. Зажужжал мой телефон, потом еще раз. Я упала на кровать и посмотрела на экран. Звонил Ти-Джей. «Алло», — сказала я, прижимая телефон к уху. «Извини, что долго не звонил. Мы только пришли. Все в порядке?» — спросил Ти-Джей. «Да. А что?» «У тебя голос какой-то странный». «Тебе показалось», — ответила я, стараясь не думать о том, как неотразимо смотрелся Трентон со спящей у него на плече Оливией.